Самолоосамы промышляли тем, что лепили прямо на улицах пирожки, выпекали их тут же на открытом огне и продавали по такой смехотворной цене, что это блюдо вскоре стало основным продуктом питания всех горожан. Самолоосамы были маленькие, кругленькие, с головоног покрытые густой шерстью. Они являлись коренными жителями Замони, и, как гласила древняя легенда, когда-то вышли из смертоносных топей и травяных болот близ Ресины. Демоны рикши. Транспортировкой пассажиров заведовали китайские демоны рикши, чудовищно безобразные существа с еще более чудовищно развитыми мышцами ног. Они просто сажали клиента себе на плечи, неважно, какого он был веса, и летели вперед со скоростью ветра. Тростниковые человечки. Африканские тутусы были тростниковыми человечками, ростом не выше трехлетнего ребенка, но очень быстрые, сильные и на редкость скандальные. А вот индийские друиды, напротив, были очень мирные и неторопливые, хотя и не вполне безопасные, поскольку могли превратить в дерево или дверную ручку любого, кто недостаточно уважительно отзывался о их родине. Дервиши. Довольно навязчивыми, но вполне безобидными были среднеиндийские дервиши, которые, естественно, всегда ходили втроем и без конца цитировали свои глуповатые памфлеты. Полуденные привидения. Полуденные привидения прибыли с Ближнего Востока и предпочитали вершить всяческие безобразия в разгар белого дня. Правда, это мало кого впечатляло, ведь повстречать привидение днем совсем не страшно, не то что ночью, при ярком свете эффект уж не тот. Но и полуденных привидений это ничуть не смущало. Они упорно продолжали проказить, даже когда вы, не обращая внимания на них, хладнокровно поглощали обед. Дракончики. Самыми милыми из всех обитателей города были, пожалуй, дракончики. Крошечные мини-драконы и семейство кобальдов, добродушные, домовые, ласковые, привязчивые. Их родство с настоящими огнедышащими драконами можно было заподозрить разве что темной ночью. Как дельфина нельзя назвать рыбой, так и у дракончиков нет ничего общего с большими драконами. Это просто, ну, в общем, нечто совсем другое. Считалось даже, что дракончики приносят счастье в дом, конечно, только если с ними хорошо обращаться, что в первую очередь предполагает обильную и вкусную еду. Правда, взаимоотношения с этими дарителями счастья в большинстве случаев были чистой воды лотереей. Можно было всю жизнь кормить и баловать какого-нибудь дракончика, и в результате остаться ни с чем, а порой стоило только пригласить это существо на обед. И на следующий день, глядь, у дверей стояло целое ведро золотых монет. Дракошки вообще были чудаковаты. Могли, например, ненадолго превратиться в бездомного тощего пса. Особенно часто это случалось по выходным. Ядовитые черви. Самую нижнюю ступень замонианской социальной лестницы по праву занимали ядовитые черви. Обитавшие первоначально в южно-замонианских горах, они так и не смогли приспособиться к условиям мегаполиса и вызывали у остальных жителей стойкое отвращение своими подобострастными, присмыкающимися манерами. Зельцы, однако же, часто брали червей к себе на службу в качестве домашних животных.